Глава 45. Ленокс. «Здесь действительно красиво». Я вздрагиваю при звуке голоса моего отца и обнаруживаю его сидящим в шезлонге и смотрящим на город. «Пап, ты меня до смерти напугал. Что ты здесь делаешь?» Я подхожу туда, где он устроился, укрывшись в тени, и присаживаюсь рядом. «Знаю, ты уже устала от нашей компании. Парочка дней с нами кого угодно может утомить». И мы уже попрощались прошлым вечером, перед тем, как отправиться в отель. Я все же хотел побыть с тобой наедине, если не возражаешь. Меня впустил Джонни. Конечно. О чем ты хотел поговорить? Я хотел отдать тебе кое-что. Он достает черную коробочку, перевязанную белой лентой. Что там? Маленький подарок в честь дня рождения. Пап, не нужно было. Говорю я, потянув за ленту, но стоит коробочке открыться... Как я ахаю. Оно принадлежало твоей матери. Она часто его носила, так что я решил, что оно подойдет тебе. Я достаю ожерелье из коробочки. В золотой цепочке нет ничего особенного, зато от изящного кулона у меня перехватывает дыхание. Это просто компас. На стороны света указывает стрела с оперением, а на линии, что его окружает, изящным почерком выведена «Жажда странствий». Я провожу пальцами по кулону и чувствую, как усиливается связь с матерью. Глазами, полными слез, я смотрю на отца. «Спасибо. Лучшего подарка и не придумаешь, пап. Оно идеальное». «Идеальное для тебя». В попытке подавить эмоции он шмыгает носом, а затем громко вздыхает. «Когда во время празднования Раш прыгнул в бассейн, я едва не подавился, заметив среди всего чернильного беспорядка на его груди точно такое же изображение». «Ты о его татуировках?» «Да, о них». Закатывает он глаза так, как могут сделать только отцы. Он сделал ее в память о матери. У нее был медальон с компасом. «Ох». С помощью столь простого восклицания отец говорит о многом, что только подтверждается его взглядом. Он потрясен таким совпадением, но испытывает, хоть и горькую, но все же радость от того, что я встречаюсь с человеком, который понимает, что такое потеря. Ведь тому, кто с ней не сталкивался, трудно это объяснить. Да, я знаю. Странно, что мы оба... Я улыбаюсь, смаргивая слезы. Как легко ты перескочил с одной темы на другую. «Я горжусь этим умением». Подмигивает мне отец, но после выражение его лица становится непроницаемым. «Если ты хотел поговорить о Раше, мог бы так и сказать». «Хорошо», — кивает он и на мгновение прикусывает щеку, чтобы подобрать нужные слова. «Он тебе действительно нравится?» «Да, он именно то, в чем я сейчас нуждаюсь. Изменится ли это через несколько недель, даже не знаю». Я пытаюсь подкрепить свою ложь мягкой улыбкой, но все равно не уверена, поверил ли мне папа. «Тебе уже не 16, Лен. Никто не станет ругать тебя за то, что тебе понравился мальчик», — усмехается он. «Это даже хорошо. Раш кажется приятным человеком». «Похоже, ты спускаешь случившееся мне с рук, избегая того, что действительно хочешь сказать». «И что я хочу сказать?» Я заявила, что приведу его в компанию, а в итоге начала с ним встречаться. Я уж точно не поставила профессионализм на первое место. «Иногда у жизни на тебя другие планы», — пожав плечами, вскидывает брови мой отец. «Никто из вас даже не упомянул о том, что произошло с Эсме. Ну вот, карты раскрыты. Именно по этой причине я ходила перед отцом на цыпочках». «Почему, пап?» «Потому что мы доверяем тебе, дорогая». Похлопывает он меня по колену. «Что?» «Все очень просто. Мы тебе доверяем. Если ты утверждаешь, что Раш говорит правду, я предпочитаю прислушаться к твоим словам, а не доверять газетной статье». «Даже не знаю, что сказать». «Не надо ничего говорить. Мне еще нужно успеть на самолет», сообщает он, поднимаясь, а затем наклоняется и целует меня в макушку, как делал, когда я была маленькой. «С днем рождения, Лен. Все сложится к лучшему».